Сергеевка. Сергеевка занимает одно из самых светлых мест и самых ранних воспоминаний моего детства. Я чувствовал тогда природу уже сильнее, чем во время поездки в Багрово, но далеко еще не так сильно, как почувствовал ее через несколько лет. В Сергеевке я только радовался спокойной радостью, без волнения, без замирания сердца. Все время, проведенное мною в Сергеевке, в этом году представляется мне веселым праздником. Мы так же, как и прошлого года, переправились через Белую в костной лодке. Такие же камешки и пески встретили меня на другом берегу реки. Но я уже мало обратил на них внимания. У меня впереди рисовалась Сергеевка, моя Сергеевка, с ее озером, рекою Белую и лесами. Я с нетерпением ожидал переправы нашей кареты и повозки. С нетерпением смотрел, как выгружались, как закладывали лошадей. И очень скучал белыми сыпучими песками, по которым надобно было тащиться более версты. Наконец мы въехали в Уриму, в зеленую, цветущую и душистую Уриму. Веселое пение птичек несло со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету велись и жужжали целые рои пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело! Следы недавно сбывшей воды везде были приметны. Сухие прутья, солома, облепленная илом и землей, уже высохшие от солнца, висели клочьями на зеленых кустах. Стволы огромных деревьев высоко от корней были плотно, как будто обмазаны также высохшую тиной и песком, который светился от солнечных лучей. «Видишь, Сережа, как высоко стояла полая вода», — говорил мне отец. «Смотри-ка, вон этот вяз точно в шапке от разного наноса. Видно, что он почти весь стоял под водою». Многое в таком роде объяснял мне отец, а я, в свою очередь, объяснял моей милой сестрице, хотя она тут же сидела и также слушала отца. Скоро и не один раз подтвердила справедливость его опасений. Даже и теперь во многих местах дорога была размыта, испорчена вешней водою. А в некоторых долочках было так вязко от мокрой тины, что сильные наши лошади с трудом вытаскивали карету. Наконец мы в чистое поле, побежали шибкую рысью и часу в третьем приехали в так называемую Сергеевку. Подъезжая к ней, мы опять попали в Уриму, то есть в поемное место, поросшее редкими кустами и деревьями, и избитое множеством средних и маленьких озер, уже обраставших зелеными камышами. Это была пойма той же реки Белой, протекавшей в версте от Сергеевки и заливавшей весною эту низменную полосу земли. Потом мы поднялись на довольно крутой пригорок, на ровной поверхности которого стояло несколько новых и старых недостроенных изб. Налево виднелись длинная полоса воды, озеро Киишки и противоположный берег, довольно возвышенный, а прямо против нас лежала разбросанная большая татарская деревня так называемых Мещеряков. Направо зеленело и сверкало, как стеклами, своими озерами пойма реки Белой, которую мы сейчас переехали поперек. Мы повернули несколько вправо и въехали в нашу усадьбу, обгороженную свежим зеленым плетнем. Усадьба состояла из двух изб, старой и новой, соединенных с сенями. Недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая, остальную часть двора занимала длинная соломенная поведь вместо сарая для кареты и вместо конюшни для лошадей. Вместо крыльца к нашим сеням положены были два камня, один на другой. В новой избе не было ни дверей, ни оконных рам, а прорублены только отверстия для них. Мать была не совсем довольна и выговаривала отцу, но мне все нравилось, гораздо более, чем наш городской дом в Уфе. Отец уверял, что рамы привезут завтра, и без косяков, которые еще не готовы, приколотят снаружи, а вместо дверей, покуда советовал повесить ковер. Стали раскладываться и устроиваться. Стулья, кровати и столы были привезены заранее. Мы скоро сели обедать. Кушанье, приготовленное также заранее на тагане в яме, вырытой возле забора, показалось нам очень вкусным.